Однажды в начале декабря Энн вышла на веранду, села рядом с Мэгги, внимательно на нее посмотрела. Да чего же она худая, угасшая? Даже чудесные золотые волосы, и те утратили прежний блеск. Не знаю, Мэгги, может быть, я неправильно поступила, но дело сделано, и вы не говорите «нет», сначала выслушайте меня. Мэгги отвела глаза от радуги и улыбнулась. Как торжественно это звучит, Энн. Что же я должна выслушать? Мы с Людвигом очень за вас беспокоимся. Вы плохо поправлялись после родов, а теперь, когда начались дожди, выглядите и того хуже. Плохо едите, худеете. Я всегда думала, что здешний климат вам не подходит. Но пока не прибавилось тягот, вы кое-как справлялись. А теперь мы оба считаем, со здоровьем у вас плохо. И если так и оставить, вы заболеете всерьез. Энн перевела дух. Ну и вот, 2 недели назад я написала одной приятельнице в бюро обслуживания туристов, и мы устроили вам каникулы. И не говорите о расходах. Ни карман Люка, ни наш от этого не пострадают. Архиепископ прислал для вас очень солидный чек, и ваш брат тоже прислал денег для вас и для маленькой. Это от всех ваших в Драхеде. И мне кажется, брат хочет, чтобы вы приехали домой погостить. Мы с Людвигом все это обсудили и раньше, что самое разумное — потратить часть этих денег на хорошие каникулы для вас. По-моему, поехать домой в Драхеду для вас далеко не лучший отдых. Мы с Людвигом уверены, вам сейчас нужнее всего побыть одной и собраться с мыслями, чтобы никто не мешал. Ни Джастина, ни мы, ни Люк, ни Драхеда. Вы когда-нибудь оставались одна на свободе, Мэгги? Давно пора. Так вот, мы сняли для вас на 2 месяца домик на острове Матлок с начала января до начала марта. Мы с Людвигом присмотрим за Джастиной. Вы же знаете, ничего плохого с ней не случится. А уж если появится малейший повод для беспокойства, вот вам слово. Мы вас в ту же минуту известим. С Матлоком есть телефонная связь, и вы сразу вернетесь. Двойная радуга исчезла, солнце тоже скрылось, опять собирался дождь. Энн, если б не вы и не Людвиг, за эти 3 года я бы сошла с ума. Вы и сами это знаете. Иной раз ночью проснусь и думаю, что бы со мной стало, если б Люк устроил меня не к таким добрым людям. Вы всегда обо мне заботились гораздо больше, чем Люк. Чепуха. Если б Люк устроил вас к недобрым людям, вы бы уехали назад в свою Драхеду. И, как знать, возможно, это было бы к лучшему. Нет, с Люком у меня вышло нескладно, но так гораздо лучше, что я осталась и во всем разобралась. По плантации медленно приближался дождь, и уже потускневший без солнца тростник скрывался из глаз, словно отрезанный громадным серым ножом. — Вы правы, мне не здоровится, — сказала Мэгги. — Я нездорова с тех самых пор, как зачата Джастина. Я все время старалась собраться с силами. Но, видно, доходишь до какого-то предела, и тебя уже на это не хватает. Ох, Энн! Я так устала и уже ни на что не надеюсь. Я и мать плохая, а ведь это мой долг перед Джастиной. Она не по своей воле родилась на свет, это я виновата. А главное, я ни на что не надеюсь, потому что Люк никак не дает мне сделать его счастливым. У нас был бы дом, уют, но он не хочет жить со мной под одной крышей, не хочет, чтобы у нас были дети. Я его не люблю. Никогда я его не любила, как надо любить, когда выходишь замуж. Может быть, он с первой минуты это почувствовал. Может быть, если б я его любила, он бы вел себя по-другому. Как же мне его винить? Наверное, я одна во всем виновата. А любите вы архиепископа? Да, люблю. Еще совсем девчонкой полюбила. Я плохо с ним обошлась, когда он в этот раз приехал. Бедный Ральф. Я не имела права так с ним говорить. Он ведь меня нисколько не поощрял. Надеюсь, он все-таки понял, что мне в этот раз было очень худо, я намучилась. и была такая несчастная. Только об одном и думала, что должна бы родить ребенка от него, а это невозможно, и никогда этому не бывать. Как несправедливо! У протестантов священники женятся, а католикам почему нельзя? И не уговаривайте меня, что католические священники больше заботятся о своей пастве. Все равно не поверю. Видела я и бессердечных патеров, и добрейших пасторов. А вот из-за этого обета безбрачия мне пришлось уехать от Ральфа, связать свою жизнь с другим, от другого родить ребенка. И знаете, что я вам скажу, Энн? Это такой же гнусный грех, как если бы Ральф нарушил свой обет целомудрия, а то и похуже. По законам католической церкви, выходит, будто мне грешно любить Ральфа, а ему грешно любить меня. Простите, я этого не могу. Уезжайте, Мэгги, отдыхайте, ешьте, спите и перестаньте изводить себя. Может быть, когда вернетесь, вы сумеете уговорить Люка взять и купить эту самую ферму. Я знаю, вы его не любите. Но, может быть, если он даст вам хоть малейшую возможность, вы еще станете с ним счастливы. Серые глаза Мэгги казались того же цвета, что и сплошная стена дождя вокруг дома. Обеим приходилось почти кричать, так гремел он по железной крыше. Но ведь в этом все дело, Энн. Когда мы с Люком ездили в Этертон, я, наконец, поняла, пока у него есть силы, ни почем он не уйдет с тростниковых плантаций. Ему нравится такая жизнь, очень нравится. Нравится, когда кругом мужчины, такие же крепкие, независимые. Нравится вечно странствовать. Теперь я понимаю, он всегда был бродягой. А женщина ему не нужна даже и для удовольствия. Тростник отнимает у него все силы. И потом, как бы вам объяснить? Люк такой, ему совершенно все равно. Он может есть, сидя не за столом, а за фанерным ящиком, и спать прямо на полу. Понимаете, его не заманишь уютом, какими-то милыми, красивыми вещами. Ему все это ни к чему. Иногда мне кажется, он просто презирает все милое, красивое. В них слабость. От них он и сам станет слабым. Его ничуть не тянет переменить образ жизни. И мне нечем его соблазнить. Мэгги с досадой поглядела на потолок веранды, словно устала перекрикивать шум дождя. «Не знаю, Энн, хватит ли у меня сил на такую вот одинокую бездомную жизнь? Еще на 10-15 лет или сколько там пройдет, пока Люк наконец не выдохнется. У вас мне очень хорошо. Не думайте, что я неблагодарная. Но мне нужен дом, свой дом. Я хочу, чтобы у Джастины были братья и сестры. Хочу вытирать пыль со своей мебели, шить занавески на свои окна, готовить на своей плите для своего мужа. Ох, Энн, я самая обыкновенная женщина, вы же знаете. Я нечистолюбивая, не такая уж умная и не очень-то образованная. И мне не так много надо — мужа, детей и свой дом. И чтобы меня немножко любили. Хоть кто-нибудь. Энн достала носовой платок, вытерла глаза и попыталась засмеяться. Ну и размазни же мы с вами. Но я понимаю, Мэгги, прекрасно понимаю. Мы с Людвигом женаты 10 лет, и это единственно счастливые годы в моей жизни. 5 лет я заболела детским параличом, и вот осталась калекой. Была уверена, что никто на меня никогда не посмотрит. Никто и не смотрел, Бог свидетель. Когда мы встретились с Людвигом, мне исполнилось 30. Я была учительницей, этим зарабатывала на жизнь. Он на 10 лет моложе меня, и когда он сказал, что любит, что хочет на мне жениться, я просто не приняла это всерьез. Испортить жизнь совсем молодому человеку, Мэгги, что может быть ужаснее? 5 лет я обращалась с ним хуже некуда, и насмехалась, и злилась, а он все равно приходил опять. Я вышла за него и счастлива. Людвиг говорит, что и он счастлив. Не знаю, не уверена. Ему пришлось от многого отказаться, и от детей в том числе. И с виду он теперь старше меня, бедняжка. Это все здешняя жизнь, Энн, и здешний климат. Дождь перестал так же внезапно, как начался. Выглянуло солнце. В небе, еще затянутом дымкой, заиграла яркая радуга. Из стремительно уносящихся туч лиловой громадой выплыла гора Бартлфрир. — Я поеду, — снова заговорила Мэгги. — Большое вам спасибо, что вы это придумали. Наверное, мне это необходимо. Только ведь вам будет хлопотно с Джастиной. — Да нет же! Людвиг все обдумал. Мне до вас помогала по хозяйству такая Анна-Мария. У нее есть младшая сестра, Аннунциата. Она хочет поехать в Таунсвилл служить няней. Но она через несколько дней кончает школу, а ей только в марте исполнится 16. Так что пока вы в отъезде, она будет к нам ходить. И она прекрасно умеет обращаться с маленькими. В семействе Тезерьера куча малышей. А где этот остров Матлок? У большого барьерного рифа, как раз у пролива Уитсанди. Очень тихий, уединенный островок. По-моему, туда обычно ездят новобрачные на медовый месяц. Вы знаете, как бывает в таких местах? Не одна большая гостиница, а отдельные домики. Вам не придется выходить к общему столу, за которым полно народу, быть любезной с людьми, на которых и смотреть не хочется. Но в это время года там, наверное, нет никого, боятся летних циклонов. Мокрить с дождями никого не пугает, а летом ехать на риф охотников нет. Наверное, дело в том, что туда ездят больше и Сиднея, и Мельбурна. А летом и в Сиднее, и в Мельбурне чудесно, уезжать незачем. Вот на зиму, на июнь, июль, август, южане снимают домики за 3 года вперед.